Кондрата Яковлева. Он играл Порфирия с самим Арленевым. А после этого одного из самых сложнейших и драматических образов «Я выйду, кем бы мне выйти». Менелаем. Соседство парадоксальное, почти ужасающее. Отлично. Что дальше? Дальше я сыграю маленький забавный скетч «Американской дуэль». А в нем одессита. Несколько трусливого, но ловкого и находящего забавный выход из трудного положения. Потом дам дивертисмент, то есть маленький эстрадный концерт, где различные жанры, а у меня их наберется немало, будут мелькать, как в калейдоскопе, короткие, броские номера. Так, теперь опять надо перевести публику совсем в другое состояние, а для этого исполним что-нибудь грустное, элегическое. Что же выбрать и как исполнить? А вот как. Трио «Рояль», скрипка и виолончель разыграет романс Глинки «Не искушай». Ну и его же жаворонка. Себе я возьму партию скрипки. Затем, аккомпанируя себя на гитаре, спою несколько русских романсов. Какой бы еще придумать контраст? Классический балет. Что может быть лучше? С профессиональной балериной, с классическими поддержками я исполню настоящий балетный вальс. После балета прочитаю комический рассказ, спою злободневные куплеты. Ну, кажется, хватит на один вечер. Пожалуй, не хватает эффектного, острого и неожиданного завершения. Что бы такое изобрести? Ладно, пусть будет еще мой хор. Каких же еще нет у меня жанров? Трагедия, комедия, оперетта, эстрада и цирк. Ну, конечно, должен быть цирк. Ведь в нем я начинал, теперь я им закончу. На трапеции в маске рыжего отработаю полный ассортимент трюков, возможных на этом снаряде. И назову вечер, назову просто «От трагедии до трапеции». Я понимал, конечно, что в этой программе, кроме мастерства и самоуверенности, немало и озорства. Тем лучше. Мысль о том, что я могу не справиться с таким вечером, даже не приходила мне в голову. Молодость тем и хороша, что безоглядно верит в свои силы. Спектакль шел больше 6 часов. Успех и сбор были сенсационными. Я выложился весь, пожалуй, никогда в жизни я так не выдыхался. Еще один такой вечер, и я бы скончался от истощения в довольно раннем возрасте, 28 лет от роду. А на могиле была бы уместна такая эпитафия. Здесь лежит обжора, объевшийся искусством. Но все сошло благополучно. Даже пресс. Одну из рецензий написал критик Эдуард Старк, Зигфрид, известный своей монографией о Шаляпине, самом великом, что есть для меня в искусстве. Не случайно я на своем синтетическом вечере не исполнил ни одной оперной арии. Впрочем, тогда бы сразу все узнали, что у меня нет никакого голоса. Эдуард Старк писал, когда афиша возвестила о его синтетическом вечере в Паласе, на котором Утесов вознамерился явиться под всевозможными масками, когда рядом стали Менелай с прекрасной Еленой и Раскольников, то многие даже непредубежденные люди, вероятно, подумали, «Ой, уж нет ли тут шарлатанства какого-нибудь? Менелай и Раскольников? Наверное, здесь скрывается трюк». И что же, трюка не оказалось. Был уморительно смешной Менелай, без всякого шаржа в пластике и тоне.